Глава 42. Райан. Весь день состояние дурацкое. Мне кажется, что что-то не так. Знаете, чувство, когда ты не можешь вспомнить, закрыл кран с водой или нет. Даже парни заметили, что я не собран. А я привык доверять чутью. В нашем мире это качество может спасти тебе жизнь. Единственное, чего я не мог понять, откуда исходит опасность? Я звонил Вике, потому что все мои рецепторы сейчас на нее настроены. Она заверила, что все хорошо. Я уверен, что врать она бы не стала. Не мне. Тогда какого черта? Может, я размяк и стал слишком мнительным? Я лично видел, как у братьев крышу сносило от любви. Но это же не про меня. Любовь. Не про меня. Я не знаю, как это делать. Меня не учили. Наверное, любовь впитывается с молоком матери, но моя меня не кормила грудью. У нее начались проблемы со здоровьем, и было не до меня. Может, я поэтому такой? Не знаю. Я вижу, как Вика смотрит на меня своими огромными голубыми глазами и ждет тех самых слов. Но зря. Я сразу ей сказал, чтобы не строила себе воздушных замков. В моменте нам хорошо, и этого достаточно. Определенно, я испытываю к ней что-то мощное, чего никогда не чувствовал. Хочу, чтобы она всегда была рядом, такая домашняя и мягкая. Я так кайфую, когда она ждет меня в квартире. Раньше я даже не задумывался, что мне такое может понравиться. Никого не пускал на свою территорию. Но моя малышка Вика — исключение. И вот сейчас я не понимаю, что именно со мной творится. Либо я соскучился и хочу к ней, либо что-то должно произойти. Я сам на себя разозлился, и вместо того, чтобы поехать домой, как планировал, поехал на тренировку к парням. А вот там все стало гораздо хуже. Я не мог сосредоточиться, пропустил несколько неприятных ударов и стал темой для шуток. Но желание шутить я выбил из ублюдков кулаками. На середине я прервал тренировку и стал звонить Вике. Она не поднимала трубку. Я начал злиться. В красках уже представил, как отшлепаю ее за это. Она прекрасно знает, что всегда должна оставаться на связи. Загрузил специальную программу, которую установил, чтобы всегда знать, где она. И она показывала, что девушка дома. Может, она в ванной или включила музыку и занята готовкой. А я, словно истеричка, оборвал весь телефон. «Все нормально. Ко мне подошел Гела». «Да», — произнес, набирая номер Эмина. «Блин. До сих пор не верю, что ей удалось уговорить оставить его рядом. Ее доводы меня совсем не убедили, нет. Я не из тех людей, которые ведутся на это. Я сделал это для нее. Мне хотелось, чтобы она перестала переживать и увидела, что я готов сделать ради нее. Это огромный шаг для меня. Я привык контролировать абсолютно все. Я привык, что люди без вопросов и сомнений делают все, что я требую. Но в этот раз именно я пошел на поводу и уступил Эмина Вике. Эмин тоже не ответил. Точнее, его номер отключен. Мороз пошел по коже, больно впиваясь. Вика говорила что-то про магазин. Я открыл приложение, чтобы отследить машину, и увидел, что та стоит в каком-то спальном районе. «Рай!» — снова зовет Гела. «Возьми несколько парней, прокатимся в одно место». «Что случилось?» «Надеюсь, ничего». Говорю и сам понимаю, что не верю в это. Когда приезжаем к месту, то я понимаю, что здесь произошел какой-то лютый пиздец. Везде стоят мусора, все ограждено, любопытные соседи стоят у подъезда. «Что случилось?» Подхожу к одной женщине, делаю вид, что обычный прохожий. «На четвертом или пятом этаже застрелили кого-то? Там девчонка какая-то снимала квартиру. Ужас-то какой! Средь бела дня! Что же это творится? Я внуков пошла с продленки встречать. Возвращаюсь, а здесь такое!» «Кого застрелили?» — хрипло спрашиваю. «Говорят, к девке той подруга с парнем пришли, и вот ее и прикончили!» Она продолжает причитать, а я уже ее не слушаю. Внутри меня страх, которого я раньше не испытывал, а в голове лишь одна мысль — хоть бы не Вика. Гела оттаскивает меня от подъезда, когда я уже собирался покалечить полицейского, что не хотел пускать. «Ты что творишь?» — орёт он, прижимая меня к стене. «Вообще мозги нахрен отбил!» «Там может быть Вика», — говорю я. Друг смотрит на меня, а затем до него все доходит. «Понял. Здесь жди. Я не собираюсь ждать здесь. Блять, дай мне 10 минут. Парни, присмотрите, чтобы он не наделал херни». Я продолжаю набирать по очереди то Вике, то Эмину. Мозг отказывается воспринимать информацию. Я даже не могу объяснить, почему я это делаю. Мы с парнями обходим двор и находим машину, на которой ездила Вика с охранником. Я сглатываю ком, мешающий дышать, иду к машине. Разбиваю окно, забираюсь внутрь и вырываю провода сигналки, чтобы не орала. Я беру регистратор и просматриваю все, что происходило за день. Слушаю последний разговор и то, как этот уебок врет о том, что я ему звонил. Пазл в голове почти сложился, но я так сильно боюсь за Вику, что боюсь целиком взглянуть на картину. Ровно через 10 минут приходит Гела. Парень встревожен. «Это не Вика», — говорит он первым делом. «Эмин мертв. На него мне плевать. Единственное, что я испытываю, — раздражение, что не я его убил. А Вика... Там в квартире пиздец, и я достал запись». Он отдает свой телефон мне. Я включаю запись и постепенно охреневаю. Вижу, как из лифта выходят Вика с Эмином, а через пару минут ее подруга Зоя. А минут через 10 из лифта выходит толпа мордоворотов. Гела ставит на паузу. «Это...» Показывает на мужика в центре. «Димитрий Цилис, глава греческой мафии». Запись продолжается. Цилис и его люди покидают квартиру вместе с Эллой. «Какого хрена?» — спрашиваю я. «Не знаю. Может, девчонка перешла ему дорогу, но мне трудно представить, чтобы Димитрий лично приехал. Здесь должен быть веский повод». Снова включаю ускорение и вижу, как из квартиры выходят Зоя и Вика. Приближаю лицо девушки, вижу синяк на ее щеке. Она напугана, что неудивительно, когда в тебя тычут пистолетом. «Узнай все об этой суке», — рычу я. «Уже дал распоряжение. Сейчас пробиваем по базам, куда они поехали и на чем. Пока пусто». Я чувствую себя таким идиотом. Я силой провожу по лицу руками. Я нарушил свое же правило. Ничего и никого не проверил. Доверился отцу. Он же проверял подруг Вики. Мне казалось, что будет лишней и моя проверка. Я не хотел туда лезть. Зря. Сука, надо проверять абсолютно все. И не доверять никому, если с Викой что-то случится. Я достаю телефон и набираю Мирану. «Приезжай, мне нужна твоя помощь. Все вы нужны».